Глава 39. В этот самый миг гоблины и эльфы заметили, что девушки, из-за которой между ними разгорелся жаркий спор, нет на месте. Я затаила дыхание. Замерлое деревце подо мной. Скрученный суровыми ветрами ствол с несколькими узловатыми ветками держал меня словно ладонь немощного старика. Того и гляди, выронит. Крики моих похитителей приближались. Похоже, у меня снова появился выбор. Можно было умереть мгновенно, разбившись о скалы, или медленно и мучительно попав в руки кровожадных пещерных эльфов. Я осторожно повернула голову и увидела дикарей с веревкой. Стройный эльф, стоящий на самом краю обрыва, давал им ценные советы, но сам помогать не рвался. Солнце вставало из-за горы. Нужно было решиться и выпустить опору, которую я сжимала коленями и пальцами связанных рук. Реджина на моем месте нисколько не сомневалась бы. Она была настоящей принцессой, а я трусила на каждом шагу. Гоблины спустили сверху веревку с петлей и попытались набросить мне на ноги. Я увернулась. Деревце жалобно затрещало и накренилось еще ниже. Первый солнечный луч упал мне на лицо, выбил из глаз слезы, ослепил меня. Я сморгнула и вдруг увидела силуэт летящего дракона. Должно быть, мне показалось. Я зажмурилась и снова распахнула глаза. Тень крыльев заслонила свет. «Дракон! Дракон!» – завизжали гоблины и бросились в рассыпную. Он приземлился на каменный уступ в нескольких метрах от меня. Молодой золотистый дракон, вдвое меньше Эйдена, с тонким изящным хвостом и ясными глазами. «Риан!» – выдохнула я, узнавая его, не веря собственным глазам. «Риан, помоги мне, у меня связаны руки!» Крылатый ящер кивнул и вытянул шею, присматриваясь. Чтобы взобраться на загривок дракону, мне просто необходимо было разрезать веревки, вот только это было невозможно. Все решилось в одно мгновение. Дерево, наконец, вырвало корни из скалистой расщелины, и мы с ним рухнули вниз. Риан стремительно кинулся на перерез и в последний момент схватил меня когтями. Брызги ледяной реки, текущей по дну ущелья, успели попасть мне на лицо. Я чудом не потеряла сознание. У меня захватило дух, когда мы начали подниматься из горного разлома и набирать высоту. Гоблины прятались в кусты и за камни, а вот эльфийские охотники не могли упустить шанса поквитаться с драконами. Они вскинули луки и арбалеты и начали стрелять. «Лети!» орала я, стараясь перекричать шум внизу. «Риан, лети скорее!» Юный дракон выдохнул струю огня. Прыткие эльфы успели разбежаться и перезарядить оружие. Они целились не в меня, а в крылья дракона. Риану приходилось крутиться в воздухе, чтобы избежать стрел. Он никак не мог взлететь повыше. И вот совсем рядом с моей головой свистнул арбалетный болт и пробил кожаную перепонку крыла. Следом еще один и раздробил одну из лучевых костей. Последняя стрела воткнулась Риану в бок. Уязвимое, незащищенное твердыми чешуйками место. Мы начали снижаться, кое-как удерживаясь на одном крыле. Риан выпустил меня над пятачком, поросшим травой, а сам упал в паре десятков шагов дальше. «Ура! Ура!» – завопили гоблины. Они мигом повылезали изо всех щелей и принялись танцевать вокруг Риана дикарские танцы. Я кое-как поднялась на ноги и потрясла головой. В это невозможно было поверить. Находясь на волоске от гибели, я совсем не верила в спасение. Но оно пришло, а теперь оказалось напрасно. Теперь из-за меня убьют Ириана, который зачем-то ввязался в судьбу безродной сиротки. Меня между тем окружили эльфы. Они переговаривались между собой на своем языке. «Ты правда жена владыки Эйдена?» – спросил, наконец, один из них. «Да, это правда. Прошу вас, отпустите этого мальчишку!» Я кивнула в сторону Риана. Он лишь пытался спасти меня от смерти. Тот самый эльф, что стоял у кромки обрыва и любовался моим незавидным положением, прищурил глаза, разглядывая меня со всех сторон. Я поворачивалась вместе с ним, помня уроки Майрона. Никогда не позволять противнику заходить со спины. Где теперь этот Майрон? Мой дар, так и оставшийся неразбуженным, ой, как пригодился бы мне сейчас. «Мы думаем, что вы врете», — сказал эльф и обвел рукой всех присутствующих. Гоблины, как обычно, начали переглядываться. Бедный Риан трепыхался на земле, перепачканной кровью. Видно, боль мешала ему сосредоточиться и принять человеческое обличье. «Зачем врать? Зачем?» – подали голос гоблины. «Да-да, зачем? Мы говорим правду! Жена дракона, принцесса!» «А я думаю», – перебил низкорослых дикарей эльф. «Вы схватили в горах обычную человеческую девку и пытаетесь выдать ее за принцессу, чтобы заработать. Докажите, что она жена Эйдена». Я показала эльфу руку с татуировкой, но тот только усмехнулся. Все равно не поверил. «У нее знак! Кольцо на пальце, сам смотри, кольцо!» «Жена, точно жена! Принцесса людей!» «А ну заткнитесь, иначе я натравлю на вас дзоргов», — приказал эльф. «Такую татуировку может сделать любая девица из таверны. Насколько мне известно, драконы передают человеческим женам частицу своей магии. Пусть покажет что-нибудь, ну?» Он вытащил из-за пояса длинный изогнутый кинжал и поднес к моей щеке. Я вспомнила, что оружие эльфов часто бывает отравлено, и перевела взгляд на Риана. Неужели он умрет от ран? Сын Эйдена тем временем сумел превратиться и встал, зажимая ладонью рану на боку. Руки его, как и крылья, были перепачканы кровью. «Она действительно жена владыки Эйдена и принцесса людей», — сказал он. «Если вы не хотите, чтобы Эйден привел сюда свою армию и выжег дотла все ваши норы, лучше вам отпустить ее». «Думаешь, я тебе поверю, маленький ящеренок?» «Можешь не верить, но я говорю правду и могу поклясться». «Ваши клятвы ничего не стоят для нас», — рассмеялся эльф. «Но, пожалуй, стоит поразвлечься. Приведи сюда владыку Драскольда. Если это девка, его жена, он ведь явится за ней, не так ли? Только у меня одно условие. Пусть приходит один и в обличье человека». «Как он долетит до Драскольда раненый?» — закричала я. «Вы просто издеваетесь над нами?» «Тарил, дай ему эликсир», — предводитель остроухих обратился к одному из охотников. «Пусть выпьет и летит». Я с ужасом наблюдала, как Риан подносит к губам маленький флакончик. Неужели эльфы и вправду дают нам шанс, или просто хотят изощренно убить нас? Юный дракон принюхался к содержимому и выпил его залпом. Прошло несколько долгих минут. Мы все ждали, когда подействует эликсир. Риан отнял руку от бока, где недавно была рана, и в прореху изорванной рубахи стало видно, что рана затянулась. Вскоре золотой дракон поднялся в воздух и исчез за облаками. «Убирайтесь», — скомандовал эльф столпившимся гоблинам. «Нам нужна плата. Да-да, плата». Главарь гоблинов вышел вперед. Тут же к нему, повинуясь мысленному приказу эльфа, кинулось с десяток лохматых бестий — дзоргов. Они не напали, но принялись угрожающе рычать и скалить клыкастые морды. Эльф снисходительно улыбнулся. «Скажите спасибо, что мы вас не убили. Прочь отсюда!» И мои похитители, ворча и переругиваясь, действительно отправились во свояси. Дальше я шла с эльфами. Не больше часа прошло, прежде чем мы вышли к эльфийскому лагерю. Там меня бросили в темную палатку и приказали сидеть тихо. У входа выставили охрану. Я была до смерти голодна. Голова ничего не соображала после двух бессонных ночей. Устроившись калачиком на полу и примостив голову на связанные руки, я слушала, слушала чужеродные речи эльфов снаружи, пока не провалилась в сон. Когда я проснулась, день уже клонился к вечеру. В лагере царило оживление, меня растолкали, вытащили за веревку наружу, и тут я увидела Эйдена. Мой муж стоял, сложив руки на груди, и глядел на меня сверху вниз, как на букашку. Лицо у него было усталым и чуть обросшим щетиной, в золотых глазах плескалось разочарование. Он чуть повернул голову к эльфу, не в силах оторвать от меня взгляда, и произнес: «Эта девушка никакая не принцесса людей. Нет,